и, грациозно покачивая бедрами, выпорхнула из столовой. Нехотя я стала прислушиваться к тому, о чем говорили за моим столом. «Кто сидит там?» — спросила я кудрявую девушку, лихорадочно вспоминая ее имя. Она обернулась, чтобы увидеть, какой именно стол я имею в виду, хотя, по моему восторженному голосу, могла обо всем догадаться. В тот самый момент парень с бронзовыми кудрями поднял голову и посмотрел сначала на мою знакомую, а потом на меня. Красавец тут же отвел глаза, даже быстрее, чем я. В его мимолетном взгляде не было ни капли интереса, будто моя соседка назвала его по имени, и он инстинктивно отреагировал, хотя разговаривать с ней не собирался. Девушки за моим столом глупо захихикали. «Это Эдвард и Эммет Каллен, а также Розали и Кэрри Хейл, миниатюрная брюнетка, которая ушла, Элис Каллен. Они живут все вместе в семье доктора Каллена», — чуть слышно сказала девушка с темными кудрями. Я украдкой взглянула на самого молодого в этой странной компании. Он рассеянно смотрел на поднос с едой. Тонкие длинные пальцы отщипывали маленькие кусочки от рогалика. Четко очерченные губы чуть заметно двигались. Значит, парень что-то им говорит, хотя его родственники безучастно смотрят вдаль. Странные у них имена, таких уже давно не дают. Хотя, кто знает, может, в Форксе старые имена на пике моды. Я, наконец, вспомнила имя моей кудрявой соседки. Джессика. Вот это самое подходящее имя для моей сверстницы. В Фениксе у нас в каждом классе было по 2-3 Джессики. «Они выглядят необычно», — промямлила я. «С каких пор я перестала говорить то, что думаю?» «Да уж», — нервно усмехнула Джессика. «Они всегда держатся вместе. Я имею в виду Эммета и Розали, Кэрри и Элис, и живут вместе». Сказано это было с осуждением. Наверняка их осуждают все жители маленького городка. Хотя, должна признать, в Фениксе такой красивой семье тоже ходили бы сплетни. «Который из них Каллен?» — спросила я. «Что-то особого сходства не видно». «Естественно, они же все приемные. Доктор Каллен еще молод, ему слегка за 30. Хейлы, они оба блондины, близнецы. Каллены взяли их на воспитание. Они слишком взрослые, чтобы брать их на воспитание. Сейчас, да, Кэрри и Розали 18, они живут вместе с Каллен уже 10 лет. Она их тетя или какая-то дальняя родственница». «Молодец, миссис Каллен, заботится о приемных детях, хотя сама еще совсем молода». «Да, наверное», — нехотя согласилась Джессика. «И мне показалось, что она почему-то недолюбливает доктора и его жену. Судя по тому, как она смотрит на их приемных детей, дело в элементарной зависти». «По-моему, миссис Каллен бесплодна». Слушая девушку, я продолжала смотреть на странную четверку, апатично разглядывавшую стены. «Давно не в Форксе?» — спросила я, удивляясь, что не видела эту семью, когда приезжала летом. «Нет», — проговорила моя соседка таким тоном, будто ответ был очевиден. «Переехали 2 года назад с Аляски». Я почувствовала прилив жалости и какое-то облегчение. Жалость, потому что, несмотря на красоту, они всегда будут здесь чужими. Значит, я не единственная новенькая в этой школе, и, к счастью, не самая заметная. Заинтригованная, я продолжала рассматривать их. Самый младший из парней, очевидно, Каллен, снова на меня взглянул. На этот раз он смотрел с интересом. и, отводя взгляд, я успела заметить в его карих, миндалевидных глазах что-то вроде разочарования.